Анатолий Калинин. Время Тихого Дона. Очерки жизни и творчества Михаила Александровича Шолохова. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. В шафрановом разливе песков. Еще не остыло на окраине только что потрясенной и пробужденной революцией крестьянской России Донская земля. Не истухли зарево гражданской войны, и свежи были следы копыт казачьих коней, а ратные могилы, исхолмившие степь между курганами разинских пугачевских времен, не успели одеться полынью. И не всегда можно было понять, то ли это розовая мурава пробрызнула там, где только что витала смерть, то ли еще не вся кровь ушла в землю. Но уже раздался над этой казачьей степью голос певца, окидывающего ее с самого высокого кургана взором, исполненным скорби, любви и надежды. Еще живы многие вешенцы, близко знавшие мать Михаила Александровича Шолохова, простую и мудрую женщину из черниговских украинок, горячо любившую своего единственного сына. Но вот об отце его, торговом служащем, выходце из бывшей Рязанской губернии, известно меньше. А ведь это был один из культурных по тому времени людей на Дону. Книгами из его библиотеки с детства зачитывался сын. Пушкиным, Тургеневым, Толстым, Некрасовым, Чеховым, Горьким. И, судя по всему, глубокое романтическое чувство лежало в основе взаимоотношений отца и матери Шолохова. Но без отца остался он рано, жизнь с самого начала не баловала его. Еще подростком попадает в такую коловерть, проходит такую закалку, которая в его годы выпадала на долю немногих. Чоновцу Шолохову было 15 лет, когда он со своими товарищами преследовал белые банды в степях Верхнего Дона. Слова Маяковского «когда под пулями от нас буржуи бегали» вполне могли быть взяты из его биографии. Достаточно вспомнить, что будущему автору «Тихого Дона» в глаза самого Махно посчастливилось взглянуть. Уже обреченного на расстрел чоновца привели к этому батьке, и тот, увидев перед собой совсем еще подростка, решил свеликодушничать. По малолетству и по первому случаю не казнить враженёнка, а милостиво отпустить его с наказом не попадаться больше на глаза. Знал бы этот гуляйпольский батька, какой вскоре вырастет из этого враженёнка непримиримый враг всему тому злобному, реакционному, что было начертано на махновском черном знамени и на всех иных антисоветских знаменах, под которые стягивались отребья разгромленного революции Старого Мира. В те годы, когда Шолохов служил в отряде чона частей особого назначения, в Донской степи лилась кровь. И когда из-под его пера вышли донские рассказы и «Лазоревая степь», не только заревом вешних тюльпанов полыхнуло с их страниц. Ничего в них не было недостоверного, а все было увидено, попробовано на ощупь, пропущено через сердце. Избороздивший казачью степь зигзаг великого классового размежевания, впервые сверкнув по страницам этих рассказов, вскоре найдет свое эпическое выражение и воплощение в романе «Тихий Дон». Можно только представить себе, при каком до этого бурном освещении глаза чоновца Шолохова вбирали в себя краски жизни, и он перелистывал в себе страницы будущего Тихого Дона. Революция, взбурлившая народ, привела в движение и молодые, жаждущие перемен, силы, таланты России. Тогда люди в 20-25 лет уже командовали дивизиями, армиями, фронтами. Когда уже много времени спустя Шолохов, с восхищением отзываясь о романе «Молодая гвардия» Александра Фадеева, заметит, что он не сумел бы так написать о молодежи, Ему при этом и в голову не придет, что он уже написал о молодом казаке Григории Мелехове, о молодой казачке Аксинье Астаховой, об их сверстниках. И если в те годы даже самые честные писатели Запада, подобные Ремарку, автору романа «На Западном фронте без перемен», посвящали свои произведения опустошенному войной потерянному поколению людей, то из-под пера советского писателя Шолохова прозвучал голос поколения, ищущего пути к действительному, а не призрачному счастью. Появление Тихого Дона стало событием для широких читательских масс. Едва ли можно назвать другое произведение, на долю которого выпал бы такой успех. Дело было не только в неповторимой яркости этой звезды, взошедшей на литературный небосклон из глубин Донской степи, а и в том, что при ее свете тысячи читателей, рабочих и крестьян, только что вернувшихся с полей сражений к мирному труду, вдруг с поразительной отчетливостью увидели, узнали самих себя, свою жизнь и борьбу. И все это с такой силой напоминания, какая могла сравниться лишь с напоминающими им об этом рубцами от ран, полученных на полях сражений. Но также и с той силой преображения, которая впервые позволила им, только что снявшим солдатской шинели, ощутить себя подлинными героями истории. И вот уже в апреле 1928 года Александр Серафимович Серафимович, пролагавший Тихому Дону путь к читателям сквозь заторы недоброжелательных издателей и критиков, приветствует появление в нашей литературе этой книги и ее автора со страниц газеты «Правда». Неправда, люди у него не нарисованные, не выписанные, это не на бумаге, а вывалились живой, сверкающей толпой. И у каждого свой нос, свои морщинки, свои глаза с лучиками в углах, свой говор. Каждый по-своему ходит, поворачивает голову, у каждого свой смех, каждый по-своему ненавидит. И любовь сверкает, искрится и несчастна у каждого по-своему. Вот эта способность наделить каждого собственными чертами, создать неповторимое лицо, неповторимый внутренний человеческий строй, эта огромная способность сразу взмыла Шолохова, и его увидели. В разное время, но единодушно присоединяются к этой оценке и Максим Горький, с его словами, что Шолохов по-настоящему талантлив, и Алексей Толстой, поставивший «Тихий Дон» Михаила Шолохова на литературную полку рядом с «Войной и миром» Льва Толстого, и Александр Фадеев, заявивший о своем товарище по перу «самый талантливый из нас». Наркому просвещения и литературному критику Анатолию Васильевичу Луначарскому «Тихий Дон» напоминает лучшие явления русской литературы всех времен. Да, еще не успела остыть от пожарищ Донская степь, и прорасти сквозь политую нержавеющей казачьей кровью землю трава, а те самые люди, которые только что сражались в этой степи и проливали эту кровь, уже читают о себе в Тихом Доне. Кстати, еще и теперь сохранилась в донских архивах папка с материалами об одном из участников Верхнедонского восстания и с неопровержимыми доказательствами, что, работая над Тихим Доном, его автор особенно интересовался историей жизни этого молодого казака. А в станицах Верхнего Дона до сих пор можно встретить и тех людей, с которыми Шолохов общался в годы коллективизации, и чьи жизненные биографии, драмы, судьбы, что называется, стучали в двери его будущей поднятой целины. Все, что потом будет дышать гневом, болью, любовью на страницах его книг, бралось им, собственно, не бралось, а властно входило в его сердце из этой жизни. При этом герои будущих книг Шолохова, обступая его, не только настойчиво стучались к нему со своими жгучими вопросами, надеждами и делами, но и начинали теснить и оттесняли друг друга. Однажды казаку Григорию Мелехову, отодвинутому плечом путиловского слесаря Семена Давыдова, Пришлось отойти в сторонку, терпеливо подождать. А потом и Семену Давыдову пришлось уступить место Григорию Мелехову. Между третьей и четвертой книгами «Тихого Дона» вклинивалась первая книга «Поднятой целины». А между первой и второй книгами «Поднятой целины» четвертая книга «Тихого Дона», первые главы романа «Они сражались за Родину» и рассказ «Судьба человека». Еще должно быть и поэтому, снова так живо вспоминается, самая первая встреча с Михаилом Александровичем Шолоховым в те самые дни, когда его внимание опять целиком завладели Григорий Мелехов, Аксинья, Наталья, другие герои «Тихого Дона».